Глава 7. «Ненавижу понедельники», — пробормотала я, скинув футболку, оставшись в одних трусах, но даже от них разила вонючей слизью. «Сегодня среда», — усмехнулась в моей голове Пафи. «Один черт», — огрызнулся я, но уже не со злом, а от безысходности. В этот момент кусты за моей спиной затрещали, и через несколько секунд на поляну вырвалась пара патрульных. «Стоять на месте!» — выкрикнул один из них, вскинув пистолет. «Будешь стрелять?» — удивился я, но руки все же поднял. «Вообще-то сперва должен быть предупредительный». «Мы знаем правила!» — рыкнул на меня второй, также держа пистолет в руках. «Не заговаривай нам зубы! Кто такой? Что здесь делал? И почему с голой жопой посреди общественного места?» «Формально я все еще в одежде», — спокойно ответил я. Отчего-то у меня не было перед ними страха. Возможно, после боя с монстром ко мне еще не вернулись чувства. Либо же я понимал, что легко справлюсь с этими оболтусами. Ведь, судя по их ауре, они не маги, да и копы так себе. Я быстрее и сильнее. Это во-первых. Во-вторых, только что уничтожил одного из монстров, что каким-то образом поселился в центральном парке. Кивнул на дымящуюся солистскую лужицу неподалеку. А в-третьих, это вы должны объясниться перед охотником, почему на горожан нападают чудища из врат среди бела дня. «Что?» — мерзко протянул первый. «Леха, ты слышал? Этот извращенец хочет сказать, что монстры прорвались через наш кордон?» Имя Алексей, должность полицейский, настроение, дерзость, страх. «Ага, а чего-то они боятся. Меня? Вряд ли». «Может, того, что о прорыве узнают? Посмотри на их бегающие глазки», — заметила моя Сакуба. «Они явно пытаются что-то скрыть». «Вот же суки. Значит, твари из врат свободно ползают по городу, а об этом никто ничего не говорит?» «Возможно, специально. Арманов мог подкупить полицейских, и они не сообщили об этом в Академию охотников». «Но почему это утаили? В чем выгода Арманова?» «Да», — с тем же сарказмом протянул второй коп. «Видать, придется с ним провести содержательную беседу». «Стойте!» — женский крик заставил эту парочку вздрогнуть. Я же с любопытством склонил голову на бок, увидев, как следом за полицейскими на поляну выскочила та самая женщина, которую мне пришлось выручать. Но сейчас она выглядела более-менее адекватно, не было тех бледностей и страха. «Я говорила вам о слизни, и он убил его!» — ткнула в меня пальцем. «Так почему?» «А ну, цыц!» — рявкнул в нее первый коп, дернувшись в сторону незнакомки. «Тамара, в последний раз предупреждаю, не было здесь никаких монстров!» Он схватил ее за руку и дернул вверх, отчего женщина скривилась от боли. При этом движении его толстый живот вывалился таки из-под рубашки. Весьма неприятное зрелище, скажу я вам. «Больно!» — взвизгнула женщина и попыталась вырваться, но ничего не вышло. Имя Тамара, должность продавец кассир, настроение страх. «Вот же ублюдки!» От подобного поведения Пафи хотела вырваться, но я сдержал ее. «Черт, ну тогда сам с ними разберись!» «Это я с радостью!» «Так, так, так!» — пробормотал я, опустив руки с усмешкой, глядя на копов. «Вот, значит, как выглядят ваши содержательные беседы!» «Эй, руки!» — рыкнул на меня Леха и ткнул пистолетом. Я чувствовал его напряжение и понимал, что он может выстрелить даже ненароком. Вот только... «Уверен, вас предупредили о моем приезде», — продолжал я тем же пренебрежительным тоном. «Расплодили монстров по городу и держите язык за зубами. А тем, кто пытается пикнуть, затыкайте рты. Я все правильно понял». «Ты оглох!» — воскликнул Пузан, оттолкнув Тамару, отчего она в который раз за сегодня упала на землю. Благо, что зеленая травка смягчила падение. «Руки поднял!» «Вот как?» — я вскинул указательные пальцы, и одновременно с этим оба копа вздернули руки, ошарашенно уставившись друг на друга. «Что? Не ожидали?» — я самодовольно усмехнулся. Правда, был один небольшой нюанс. Я не мог использовать телекинез так долго, поэтому пришлось импровизировать, чтобы эти дебилы не догадались. «А ведь я пытался намекнуть. Но вы такие тугодумы, что даже не удосужились узнать о том, кого вам заказали». «Что? Не мели чепуху, парень!» — воскликнул Пузан. «Мы и понятия не имеем, кто ты и зачем здесь!» «О том я и говорю», — ядовитая улыбка. «Ничего не узнали». «Да прекрати!» — воскликнул второй коп. «Мы не хотели в тебя палить! Просто припыкнуть, чтоб...» И тут он прикусил язык. «Чтобы что?» — сразу же заинтересовался я. «Максимка, я, конечно, тебя люблю и все такое», — пробормотала Пафи. «Но сейчас ты можешь облажаться, если твоя магия закончится прямо посреди допроса. Надо что-то придумать». «Знаю, я уже придумал». Я отпустил их, чтобы набраться силы и понаблюдать за тем, какие же они все-таки тупоголовы. «Оф!» — выдохнул толстяк, когда его руки упали на бедра, а сам чуть ли не рухнул на земь. «Что ж ты творишь, идиот?» — пробормотал он, подняв на меня ехидный взор. Но при этом не мог говорить нормально, так как все еще не восстановил дыхание. «Это же нападение! При исполнении! Статья!» «Да заткнись ты уже!» — фыркнул Леха, выпрямившись на трясущихся ногах и бросив на меня гневный взгляд. «Ты попал, сученыш!» Я в ту же секунду резко вскинул оружие. Но я ведь говорил, что я быстрее, а не дебила. Я сдвинул ладони, и вместе с этим два отморозка направили пистолеты друг в друга. Чуть опустив, я заставил каждого из противников надавить на спусковые крючки. Два выстрела раздались почти что одновременно, а следом за ними и людские крики. Продажные, а в этом не оставалось никаких сомнений, полицейские упали, корчась от боли и держась за простреленные ноги. А Тамара, она стояла на коленях, тараща на все это глаза. Но через мгновение подняла взгляд на меня. Правда, я уже стоял рядом, протянув ей ладонь. «Может, теперь ты не будешь убегать от моей помощи?» — с добродушной улыбкой спросил я. «Добродушный?» — в голове раздался злорадный смех суккубы. «Ты серьезно, Максимка? Секунду назад был готов хладнокровно застрелить двух представителей правоохранительных органов, а сейчас строишь из себя скромняшку?» «А?» Пискнула она, но все же сжала мою ладонь. «А ты...» «Максим Боярский». Я помог ей подняться и кивнул, представляясь. «Собственной персоной». Засмеялась она. «Не совсем понимаю». «О, так ты не знаешь обо мне?» — хмыкнул я. «Это даже радует, а то по новостям столько трещали, что в моем городе и шагу ступить спокойно нельзя». «А-а-а!» — протянула она. «Неужто она настолько любит эту букву?» «Вспомнила!» «Сука!» — ее прервал пухляш, что до сих пор валялся на траве. «Вы оба об этом пожалеете! Знаете, что бывает, когда стреляешь в полицейского?» «Знаю», — я повернулся и медленно двинулся в их сторону. «Вот только вы кое-что не учли. Я вас не стрелял», — развел руками. «Отпечатки на пистолетах ваши, пули ваши, любая баллистика это подтвердит. И она». Указал на все еще ошарашенную женщину. «Тоже. Так что я не советую поднимать этот вопрос». «Гнида!» — врывалось у второго. «Да тебя с говном сожрут!» «Боюсь, что подавится». Я остановился в полуметре от них и присел, хищно улыбаясь. «Вы не поняли, с кем связались, ребятки. Я Максим Боярский, один из охотников, что смог закрыть несколько врат самолично. Уверен, вы слышали по новостям обо мне». Говоря это, я с упоением наблюдал, как вытягиваются их лица. «Да, да, дебилоиды, вы напали на того, чья крыша вам явно не по зубам. И обо всем этом, что здесь творится», — я покрутил пальцем, будто опоясывая весь город, — «обязательно доложу. Не знаю, кто вас купил и почему о прорыве врат до сих пор умалчивают, но поверьте, когда это вскроется, полетят сотни голов, и ваши в первую очередь». «Пошел ты!» Плюнул пухляш, кривясь от боли в ноге. Вот только той пафосной уверенности в его голосе больше не слышалось. «Да за нас! Прекрати!» — спокойно перебил его я. «Надо быть полным кретином, чтобы не понимать. Раз о монстрах в городе скрывают, значит, за этим стоит кто-то важный. А вы, ребятки, ну очень не похожи на подобных людей. Уж простите». На это им нечего было возразить. «О, мальчик мой!» — эротично протянула Пафи. «Да ты просто огонь, я уже тебя хочу. Всему свое время». «Поэтому расчет такой», — продолжил я с тем же хищным оскалом. «Сейчас вы вызовите скорую, пока не подохли от потери крови, и придумайте какую-нибудь легенду. Мол, дураки пытались арестовать нескольких преступников, но они нас скрутили и потехи ради заставили выстрелить друг в друга. Ну или что-то подобное, мне не важно, как это будет звучать. Главное, — я снова указал на Тамару, — чтобы ни они, ни я не фигурировали в этой истории. И будьте уверены, я обязательно узнаю, если вы решите меня обмануть». «Думаешь, нам кто-то поверит?» — в тон мне спросил Пухляш. «Это же бред! За такое нас...» «Мне плевать», — повторил я, вроде бы мягко, но тоном, не терпящим возражений. «Ну а если вы решите смухлевать, то я обращусь к Звягинцевой, потом к Сареевой, а после и к Сваровской. Уверен, дамы с радостью выслушают мою версию событий и останутся очень довольны, узнав, что я помешал таким выродкам, как вы, уничтожить город. Ох!» — я мечтательно закатил глаза. «Да, конечно же, игра на публику, но ведь какая?» «Да меня же по телеку будут представлять как нового народного героя, а вас...» — опустил Накопов тяжелый взгляд, при этом еще чуть придавил телекинезом, вжав тех в землю. «Смешают с дерьмом. Если вы желаете такого исхода, то дерзайте». Я резко поднялся. «Буду ждать вашего хода. Только знайте, я вижу на несколько шагов вперед». А потом и вовсе отшвырнул парочку в кусты, использовав магию. Те вновь вскрикнули, но при этом я не слышал открытого возмущения, хотя оно и было очевидным. «Ого!» — вновь простонала Пафи. «Ты просто не даешь мне просохнуть!» Слишком пошла для суккуба. «Ой, прекрати! Ты не слышал, как разговаривают мои сестрицы?» «Максим?» — робкий женский голос раздался за спиной. Я обернулся к Тамаре и столкнулся с ее виноватым взглядом. «Я даже не знаю, что и сказать». «Говори как есть». Я просто пожал плечами и направился к ней. «Чем проще, тем ближе к душе». «Смешно», — хмыкнула она. «Вроде бы еще мальчишка, а говоришь как взрослый». «О, ты многого обо мне не знаешь». «Так, может быть, ты позволишь узнать?» К тому моменту я стоял напротив, и на мою грудь легла тонкая женская ладонь. Грубая кожа говорила о том, что моя новая знакомая много работает, но чистый и добрый взгляд придавал этой дамочке особенный шарм. Я не собирался противиться влечению. «С радостью!» — улыбнулся я и шагнул ближе, практически прижавшись к женщине. «Кстати, не подскажешь, где можно постирать вещи?»